Дан ее уже не слушал. С наслаждением макнул кусочек вафли в мороженое и откусил. Все же он скучал по маминой еде. В Сеуле очень хорошо работает доставка, все привозят вкусное, да и Минсок превосходно готовит, но мамина еда – это немного другое. «Смотри, на нормального ребенка даже стал похож», – со смешком заметил папа. Дан ошапешил на секунду. Понял, что все это время радостно улыбался вафли. «Выглядишь усталым», – немного сочувственно сказала мама. Дан печально вздохнул. «Вполне вероятно, но это не из-за количества работы, скорее, нервы», – признался Дан. «Волнуюсь из-за дебюта». «Ты молодец», – похвалил его папа. «Я бы, конечно, предпочел, чтобы ты занимался музыкой в Нью-Йорке, Гарри», – возмутилась мама. «Но то, что ты делаешь, заставляет меня тобой гордиться», – невозмутимо продолжил папа. Дан немного смутился. В прошлом родители тоже не сразу признали его музыкальную карьеру, все время надеялись, что он вернется в Нью-Йорк и поступит в университет. Сейчас Дан внезапно осознал, что даже при учете опыта его прошлой жизни одобрение родителей было ему важно. Не так, конечно, чтобы он без него жить не мог, но ощущение было схоже с расслабленной мышцей, словно он до этого даже не замечал, что она напряжена, а сейчас почувствовал облегчение. Он думал об этом, пока спускался в лифте на подземную парковку, где его ждала Санхи. «Все же правду говорят, что неважно, сколько тебе лет, ты все равно рядом с родителями чувствуешь себя ребенком». Папа, пусть и не запрещал, пусть и помогал Дану все это организовывать, в том числе вел все его юридические дела, никогда не говорил, что гордится сыном-музыкантом. Оказывается, простая похвала может сделать заметно счастливее. «Ты уже в курсе?» – спросила Санхи, когда он сел в машину. «В курсе чего?» – удивился Дан. «То есть, ты не из-за новостей улыбаешься?» – переспросила Санхи. Дан отрицательно качнул головой. Он даже не открывал еще новостные порталы, у него с утра были другие причины для радости. Сегодня в половину первого, когда обновился еженедельный чарт, «Варриор получила первый пак», — ответила Санхи. Она лихо выруливала с подземной парковки жилого комплекса, а Дан немного ошарашенно смотрел перед собой. В целом, при условии первых мест в ежедневных чартах, получение пак предсказуемо, но в голове не укладывается, что это произошло на самом деле. «Вчера награда, сегодня пак», — улыбалась Санхи. «Думаю, дебют выдался удачным». Дан неуверенно кивнул. Так-то удачным, но было немного страшно. А еще не выходило из головы июльский разговор с Сону. Все ли их достижения действительно их? Они явно не первая группа, кто получает награды и высокие рейтинги с дебютными песнями, но, наверное, Дану не следовало бы знать о возможном подсуживании Милон. Теперь будет сомневаться в реальности достижений. Парням эту деталь он не раскрывал, к слову, до сих пор не уверен, что это правильный поступок. С одной стороны, он скрывает правду, с другой, в неведении радоваться победам приятнее. Пока Санхи вела машину, Дан все же пролистал новостные сайты. Их клип достиг 100 миллионов просмотров, а корейские платформы, отслеживающие продажи, отчитались о преодолении продаж в 1 миллион и 100 тысяч копий. Это не рекорд корейской индустрии, но их альбомы уже продались лучше, чем весенний альбом Flavor за первую неделю. Причина такого успеха, конечно, заключается в системе доставки, которую обеспечивают иностранные партнеры. Это несколько снижает количество прибыли персон, Канджи смог заключить эти контракты только потому, что отдает процент выручки, зато дает такие высокие показатели. Вполне вероятно, что уже популярные группы, имея такой инструмент для продажи, смогли бы добиться и больших результатов. «Вы не устали мониторить эти цифры?» – усмехнулась Санхи. «Немного», – признался Дан, – «но цифры менее эмоциональны, а нам всем хочется знать, что альбом пользуется популярностью». Санхи тепло улыбнулась, но продолжать диалог не стала, а Дан все же заблокировал экран телефона. Цифры и правда утомляют, создавая иллюзию гонки. А нужно ли всегда гнаться за чем-то? Для этого релиза он сделал все, что мог. Теперь время лишь демонстрировать песню поклонникам. Дан даже поежился от внезапного осознания. Точно, петь песню поклонникам. Из-за всей этой гонки вокруг высоких целей он и забыл, что вообще-то в Корею приехал, потому что ему нравится выступать в составе группы. При условии, что он сам пишет музыку, нет ничего ужасного в том, что он так сосредоточен во время подготовки песен, но сейчас лучше наслаждаться выступлениями, радоваться самой возможности быть на сцене с друзьями, петь и танцевать, а не думать о том, обогнали они кого-то или нет. Пожалуй, правильнее будет после подвести итоги, а не здесь и сейчас из-за нервов отстраняться от вообще-то любимого дела. На самом деле, уже на радио Дан осознал, что кое-что забыл. В воскресенье вышел эпизод шоу, где он и Джинха давали интервью, катались на лошадях и пекли торт. И, если на новостных страницах говорили о достижениях, то фанатские форумы были заполнены эдитами с этого выпуска. Если так подумать, наговорили они там немало, но раскрытие родства Джинха и Минха стало огромным событием. Даже вышло несколько статей на Навер, что уж говорить о других площадках. Так как в Корее все знали Ким Минха, то новость о его талантливом племяннике подстегнула интерес к творчеству группы. Разумеется, нашлось немало людей, которые тут же наградили Джинха сомнительным титулом не по Бобиес, которым обычно описывают тех знаменитостей, которые всего добились благодаря звездным или богатым родителям. Самые ярые хейтеры группы были и такие, даже заявляли, что место в группе ему обеспечил дядя, а сам Джинха не имеет таланта. Как раз на радио они и дали своеобразный ответ на это утверждение. Песня «Stronger» с самого начала писалась не для танцев. Там быстрый рэп, сложные вокальные техники, гармония голосов, а главное, Дан писал эту песню вместе с Инсоном в последнюю очередь, позже нее добавили только Цоминкхами. Обе эти песни не значились в предварительном списке треков и фанаты увидели их уже во время релиза, ранее их не анонсировали. В «Stronger» была сделана специальная партия для Джинха, чтобы он продемонстрировал всю силу своего голоса. Судя по обалдевшим лицам ведущих радиошоу, такого они в своей студии не ожидали. Айдолы, конечно, не совсем уж безголосы, хватает среди них сильных вокалистов. Но у Джинха еще и от природы сильный голос, поэтому в студии, в расслабленном состоянии при хорошей подготовке, он способен делать такие вещи, которые недоступны 90% певцов. После записи радиошоу, оно одновременно идет в прямом эфире в интернете, они отправились в агентство отрепетировать номер, на всякий случай. А вечером Юджин твердо решил выйти в прямой эфир. Юджин не из тех людей, кто долго думает, он действует, пробует, ошибается, но продолжает действовать. И с трансляциями было так же. Решил, что будет проводить эфиры, начал с понедельника только потому, что в субботу справляли день рождения Дана, а в воскресенье офис агентства не работал. Ни у кого было заверить предварительный сценарий. Теперь же Джун помог Юджину подготовить трансляцию в одной из свободных комнат для вокальных практик, а помогать ему осталось более опытное Санхи. Но вообще Дан был уверен, что Юджин бы и без всего этого справится. Дан мог бы, конечно, поработать над музыкой, но решил лучше остаться с парнями. Завтра у них только первый фансайн и это событие будет уже в 4 часа дня, так что он сможет выспаться. Поэтому они впятером устроились на диване в его студии, выведя трансляцию с YouTube на один из мониторов. Впятером на этом диване было немного тесновато, пришлось лежать практически в обнимку, зато здесь не жарко и никто не будет на них с любопытством пялиться. Еще в самом начале трансляции Хэвон сладко засопел, умаился ребенок, да и остальные временами зевали. Ранний подъем, несколько часов танцевальной практики, плюс напряженная дебютная неделя, несмотря на все, что агентство делало для их удобства, они сильно вымотались. Юджин пока рассказывал свое впечатление о дебюте. Как они волновались, как нервничали, как классно было наконец-то выступать перед фанатами. Зрителей сначала было немного, меньше, чем приходит на общую трансляцию или чем собирает Дан. Но постепенно народ приходил, а когда зашел разговор про альбом, цифры просмотров вообще стремительно поползли вверх. Почему в тизерах было меньше треков, чем в выпущенном альбоме? Прочитал Юджин вопрос кого-то из фанатов. О, это может быть интересным. Думаю, нет смысла объяснять, почему в списке треков, который вышел до релиза альбома, не было музыкальных тем, их не стали включать, потому что это не совсем песни, а, скорее, дополнительный материал. Поэтому я сразу расскажу о трех песнях, которые в альбом вошли, но их там никто не ожидал увидеть. Он на секунду прервался, отхлебнув своего айс-американа из высокого стакана. А Инсон в это время задумчиво спросил: «А это из сценария?» «Возможно», — Санхи задала вопрос, согласился Дан. «Но могли и фанаты задать, все же вопросы так бродил по форумам». «Но да, его проинструктировали, как это лучше подать». Инсон хихикнул. «Объяснили, как лучше подать, что перфекционист Дан добавил две песни буквально за день до начала печати альбома. Смотрите, начал Юджин. Born to be, это песня из заставки шоу Фами. По договоренности любая группа-участница может записать эту песню в своем стиле и включить в дебютный альбом. Не знаю, все ли это сделают, но мы записали ее. Это что-то вроде сюрприза для фанатов. Она сразу планировалась как секретный трек. А вот две другие, это уже песни с историей. Stronger Dan написал после возвращения из Парижа, у нее была одна цель – показать навыки. Поэтому там та убийственная вокальная часть для Джинха и нереально быстрый рэп для Инсона. Они ее написали, когда в агентстве сказали о необходимости раскрыть родство Джинха и Минха Санбиннима. Мы понимали, что 100% найдутся те, кто будет утверждать, что Джинха в группу попал из-за связей дяди технически. Это наша группа была сформирована из-за связей Джинха. Так что это скорее мы пятеро, его не по бэби. Не знаю, рассказывал ли Дан, но этот Джинха уговорил начальство принять в агентстве трейни-перебежчиков. Еще один глоток американо, чтобы перевести дух, быстрый взгляд мимо камеры, явно смотрел на Санхи, а потом Юджин подытожил. Так что эта песня, в некотором роде, ответ хейтерам. Если кто-то думает, что человек с такими навыками получил свое место только из-за знаменитого дяди «Странные вы люди», да. Что касается Цомингхами, то все еще забавнее. Это должна была быть фандомная песня, и мы собирались выпустить ее одновременно с объявлением названия фандома. Когда Дан увидел вариант названия фандома, который предложили фанаты, все резко передумали использовать прежний вариант, и уже записанная песня оказалась не нужна. Ее решили включить в дебютный альбом, самую малость изменив лирику. Мне она, кстати, безумно нравится. Такая уютная. Дан разблокировал экран телефона, открыл чат трансляции, сообщения замелькали с бешеной скоростью. «Что там?» – спросил Минсок. Хвон практически лежал на Дане, будить ребенка не хотелось, поэтому Дан не мог нормально передать телефон Минсоку, пришлось отчитываться устно. Все в шоке, кажется. Вообще там количество зрителей уже 300 тысяч, для вечера понедельника, неплохо. А прежние названия фандома разгадали? – весело спросил Инсон. Многие поняли. Юджин прямо на вопрос о названии фандома не ответил, но легко нашел просьбу, которую с удовольствием выполнил. Спел припев песни, а потом также охотно рассказал о Джинха. «Я был трейни в Персон 5 лет и давно знал Джинха, но его никогда не считали рядовым трейни. Все знали, что он невероятно поет, и была абсолютная уверенность, что он дебютирует сольно. Мы все думали, что в агентстве просто нашли очень талантливого ребенка и тренируют его отдельно. О том, что Минха Санбинним его родственник, а не просто наставник, мы не знали. Честно говоря, очень многие в агентстве узнали об этом из того же интервью, что и вся Корея. Юджин ненадолго углубился в чтение сообщений, а потом пояснил. В том, что они это скрывали, как я понял, не было никакой мистики, а скорее желание, чтобы у Джинха была нормальная жизнь. Просто у Минха Санбиннима ведь тоже есть фанатки, и бывали времена, когда они были безумными. Защитить свою семью – разумное решение. Из-за этого столько разговоров, будто я, сын президента, вздохнул Джинха. Знаешь, если Биэнси называют королевой Америки, то Минха можно назвать королем Кореи, так что, задумчиво протянул Инсон. Да иди ты, буркнул Джинха. Какой из него король? Поющий, подсказал Минсок. Туфли из крокодиловой кожи как замена царским регалиям. Джинха недовольно фыркнул, остальные тихо засмеялись. Хвон во сне нахмурился, и все тут же затихли, побоявшись, что разбудили. Но нет, тот закопошился, в полусне лег поудобнее, уже полноценно обнял Дана и засопел. «Завидую его умению спать в любом месте», — признался Минсок. «Я прошлую неделю из-за волнения ни разу не выспался. Только вчера вечером вырубился и проспал всю ночь. Мы вчера вечером все вырубились», — вздохнул Инсон. «Даже как-то неловко. У нас такое расслабленное расписание, чтобы без крупных проблем, а мы все равно не спим и психуем. Иногда мне кажется, что было бы даже проще, ходи мы на фансайны каждый день». Их тихий разговор нарушил звук открываемой двери. Дан осторожно развернул голову в сторону двери. Джун пришел с доставкой напитков, свежие соки из кафе неподалеку. Он тихо поставил поддон со стаканами на стол, а потом попросил сделать вид, что они не смотрят на него, и сделал фото. Через несколько минут фото было уже в блоге Стаффа, и у фанатов появился еще один повод для обсуждения, как они мило впятером смотрят трансляцию Юджина. Когда трансляция закончилась, Инсон остался в студии вместе с Даном поработать. Он принес песню в концепте Girls Rush про то, как девушка знает, что ей вслед смотрят парни, но сегодня ее интересует вечер с подругами. «А больше ничего нет?» – задумчиво спросил Дан, наигрывая мелодию для припева. «Плохо?» – упавшим голосом спросил Инсон. «Нет, мне жалко ее отдавать для проходного выступления на шоу. Смотри», и он начал наигрывать озорную мелодию, изменяя подтекст песни Инсона с яркого пренебрежения парнями на нечто шутливое. «Так звучит уже иначе», – удивленно наклонил голову Инсон. «Я писал почти хип-хоп, а у тебя что-то очень попсовое, и неплохо подходит концепции будущей девчачьей группы. Я хотел сделать им первый альбом преимущественно про женскую дружбу. Эта песня очень круто подходит». Инсон тяжело вздохнул, покопался в своем рюкзаке и вручил Дану уже не флешку, а жесткий диск. Инсон почти не работает на собственном ноутбуке. У Дана на компьютере в домашней студии стоит немало платных программ, с которыми процесс работы над музыкой проходит заметно проще. Инсон пользуется его компьютером, но черновики своих песен хранит на внешнем носителе, стесняется оставлять там, где Дан может их увидеть. Инсон оттеснил Дана от компа, открыл одну папку, в ней еще одну, потом еще, пока наконец не вышел к трем файлам. «Мне еще нравится вот это», — сказал он, открывая файл демозаписи. «Яркий бит, минимум мелодии, а текст про то, что сплетни — это то, к чему легко привыкнуть, ведь про героиню сплетничают всегда. С этим треком они и начали работать, желательно бы его закончить сейчас, а не оставлять на последний момент. Так как целью не было создать шедевр или даже титульный трек, они развлекались во время создания. Что-то Дан наигрывал сам, что-то нашли в библиотеке сэмплов, получилась заводная мелодия с ярким битом и акцентными вставками в некоторых моментах, из-за чего структура песни не походила на классическую. Куплеты заметно отличались друг от друга, в качестве бриджа рэп-партия, а дэнс-практика в таком стиле R&B, с трубами и звоном цепей. Они неплохо повеселились, делая этот трек, а потом отправили его на почту продюсера проекта уже в первом часу ночи, и только тогда пошли спать. Утро вторника началось с приятных новостей. Они все же попали в чарт Billboard. До вирусной популярности песен Flavor они не дотянули, Warrior занял 9-е место. Важнее то, что в чарт попал не только титульный трек, но и их колыбельная Sleep, Honey значилась на 76-м месте. У западных исполнителей нередко случается, что в чарт попадает несколько песен из альбома. Чаще всего такое происходит из-за синглов перед альбомом. Условно, исполнитель выпустил сингла, который дебютировал на первом месте, за месяц он упал на 10-е место, но вышел сингл «V», который занял первую строчку. Еще через месяц выходит альбом с титульным треком «S» и синглами «I» в перечне треков. Таким образом выходит, что одновременно три трека находятся в чарте, просто на разных позициях. Flavor удалось добиться двух песен в чарте, одна была на третьем, а первый сингл в это время спустился на 7-е место. Но в самых редких случаях дело не в выпуске синглов, а в популярности альбома. Со временем треки из альбомов Taylor Swift занимали все первые места в чартах, иногда целым альбомом сразу. У поп-хероис попасть в Billboard удалось песне, которая была частью альбома. Правда, Тимати сказал Дану, что эту песню отдали диджеям на радио и они крутят ее по вечерам, поэтому нельзя сказать, что она совсем лишена промо. Как пошутил Тимати, будь Дан артистом Columbia Records, то эта колыбельная вышла бы синглом, боссы считали ее очень коммерческой. Если попадание в Billboard Hot 100 базировалось на продвижении американского лейбла, то первое место в Billboard 200 было, скорее, достижением персон. В двухсотку попадали альбомы с лучшими продажами на территории США. И для того, чтобы попасть в этот чарт на высоких позициях, Дан добавил в альбом маленькие музыкальные композиции и увеличил число треков. Все дело в том, что с этого года прослушивание треков может засчитываться как покупка альбома. Для этого нужно 1500 раз прослушать трек, любой трек из альбома. При большом количестве треков больше шансов, что слушатель найдет себе что-то по душе. Но еще и музыкальные темы легко стримить фанатам, они все по 1.5 минуты, что срезает выплату роялти к ним, но они засчитываются в общем подсчете прослушиваний. Таким образом, альбому удалось собрать высокие показатели. На самом деле, музыкальные разделители – это не только законный способ манипулирования чартами, это еще и реверанс в сторону музыкальных критиков. Если у альбома есть смысл, Если треки рассказывают историю и имеют схожие музыкальные коды, то музыкальные критики выше оценивают альбом, даже если он не успешен коммерчески. После того, как его треки номинировали на Грэмми, Дан очень хотел получить хотя бы одну номинацию для этого альбома. Просто потому, что он очень важен для него. В любом случае, все корейские платформы в этот день писали об убедительном дебюте Pop Heroes. То, что они попали в оба чарта, большое достижение для корейского артиста. И, без сомнения, повод для гордости. Глава 10. Без вины виноваты. Фансайн сложно назвать приятным мероприятием, несмотря на то, что общаться с поклонниками бывает очень весело и воодушевляюще. По сути, это что-то вроде автограф-сессии, только с некоторыми нюансами. Начать стоит с того, что мероприятие закрытое, попасть на него можно через лотерею. Лотерею проводят музыкальные магазины, которые продавали диски. Покупаешь определенный альбом, получаешь анкету, которая потом будет участвовать в лотерее. Чем больше чеков о покупке, тем больше анкеты, следовательно, шансов на выигрыш. Для этого фансы на розыгрыш проводили сами персон, для всех желающих, кто покупал альбом через их приложение и находится в Сеуле. В каждом альбоме был вкладыш со штрих-кодом, это для участия в лотереях агентства. Эта система не нова, поэтому фанаты групп персон знали, как этим пользоваться. Но из-за предполагаемого количества новичков пришлось эти вкладыши укутывать в инструкцию, чтобы их попросту не выкинули. Каждый покупатель альбома сам решает, регистрироваться ли в лотерею, либо подождать следующего розыгрыша с призами интереснее. Чаще всего разыгрывают право на покупку, а не что-то бесплатное. Билеты на закрытое мероприятие, например, или коллекционный став за кругленькую сумму. Но фансайн был бесплатным, это событие не требует отдельных трат для фанатов, кроме того, что некоторые фанаты ради места на фансайне скупают альбомы коробками, ведь так можно увеличить шанс выигрыша. На самом фансайне места оформляют в духе свидания вслепую, где айдолы будут сидеть на месте, а фанаты по очереди подсаживаться к айдолам для непродолжительного разговора, обычно не более 10 минут, чаще около 2. За это время фанат должен успеть сказать любимчику все, что хотел и, возможно, подарить что-нибудь. Нередко фанаты просят айдолов сделать что-то хорошо, если они просят напялить смешную шапку или уши, но иногда просьбы не так безобидны. Типа, называй меня госпожой, сфоткайся с табличкой в руках, напиши мне на диске спасибо за совместную ночь. И выполнение этих просьб сильно зависит от устроителей фансейна и стаффа-группы. В прошлом Дану приходилось терпеть немало стыдных минут на таких мероприятиях. Хуже только фанколы, ковидный вариант фансайнов, когда фанаты общаются с идолами по телефону, потому что там сложнее контролировать степень ненормальности звонящих. В персон условия для фансайнов очень жесткие, за нарушение правил можно попасть в вечный бан, поэтому о необходимости фотографироваться с табличкой «Ищу хозяина» Дан не переживал, став не даст подобному свершиться. Но все равно было волнительно. Начали они, впрочем, не с самой автограф-сессии. Выступили на сцене, исполнили две песни, но без танцев, немного попозировали фанатам вшестером, а потом уже заняли свои места за столом. Без шапок и ободков с ушами не обошлось. Дан перемерил их штук 7, но самая большая гора этих сомнительных аксессуаров росла рядом с Инсоном. Вот уж на кого ободочков натащили со всего Сеула. Тут тебе и уши кота, и уши белки, и какие-то цветочки, и радужные пони, и даже пончики, видимо, под цвет его ярких волос. Они впятером весело поглядывали в сторону Инсона, который еще и каждую новую шапку встречал вполне искренними восторгами, нахваливая и ее, и того, кто принес и себя в этой шапке, и вообще весь мир вокруг. Несмотря на то, что фанаты получают шанс поговорить с каждым мембером, они не всегда являются поклонниками всех парней. Нередко на фансейнах бывает, что у кого-то из мемберов может быть меньше подарков, а то и не быть вовсе. У многих фанатов есть что-то вроде кодекса, даже если в группе есть бес, то есть самый любимый участник, они все равно приносят какие-то мелкие подарочки по числу мемберов. Но, увы, не всегда такие фанаты заполняют зал фансейна. Дан немного волновался, что у них может сложиться такая ситуация, но все обошлось. Даже немного не так, по данным интернет-исследований, самые популярные мемберы – Дан, Минсок и Джинха. Юджин и Инсон имеют меньшие фан-базы, но все равно достаточно большие. Хвон же отстает в этом обидном зачете, и именно о нем Дан больше всего переживал. Но в итоге возле Хвона выросла просто гора мягких игрушек, в основном, кроликов. Их дарили ему практически все пришедшие на фансайн, независимо от того, к какому мемберу они радостнее всего бежали. Возможно, тут сработал вчерашний эфир Юджина. Он на нем сказал, что для всей группы Хвон, это как клей, им нравится о нем заботиться и, кажется, они воспитают самого избалованного Макне. А еще, что они очень огорчаются, когда мелкого обижают. Видимо, поэтому Хвону и надарили гору плюшевых зайцев. У Дана почти все подарки были кастомизированными. Фанаты либо делали их сами, либо заказывали, либо модифицировали купленное. Например, ему подарили игрушку львенка, одетого в свитер с шашечкой Луи Виттон. Когда Дан искренне удивился, откуда свитер, девушка смущенно призналась, что связала сама и льва, и свитер. Ободки Инсона тоже самодельные. Многие почти идеально совпадают с его цветом волос, другие слишком странные для массового выпуска. Но игрушки Хвона были вполне обычными, купленными в магазинах детских товаров. Просто их было так много, что Хвон улыбался как маленький ребенок. Закончив с автографами и разговорами, они еще немного поболтали со сцены, потом делали полароидные фото с фанатами и только потом, спустя несколько часов безудержного веселья, были свободны. В своих подарках они немного покопались, выбирая, что оставит. Менеджеры все выбранное обычно прощупывают и просвечивают, чтобы никаких скрытых камер. Игрушки и ободки со слишком явным фанатским творчеством увозят на склад, все более-менее безликое, в детские больницы. Дан забрал льва в свитере и попросил Джуна проверить красивую статуэтку Феникса, а все остальное сгрузили в общую коробку. Инсон воевал с Санхи за право оставить себе все шляпы и уши, причем вряд ли сам понимал, зачем ему столько сомнительных аксессуаров. «Я же не могу забрать их всех», — Хвон печально смотрел на гору зайцев. Дан, зажав подмышкой своего люксового льва, деловито начал перебирать зайцев, пока не нашел трех, которых точно купили не в ближайшем детском магазине. Один из них совсем маленький, из мягкой замши и петелькой на макушке. Этот, кажется, можно использовать как брелок. Дан вручил ему находки, а остальных пусть проверит, потом можешь хоть спать с ними. Он вручил Хвону двух зайцев, а потом не выдержал, расхохотался. Хвон радостно обнял игрушки, отчего стал безумно похож на маленького ребенка. Вообще, обычно он отчаянно пытается казаться взрослым, но, по всей видимости, полгода в статусе балуемого Макры дают о себе знать. Среда и четверг различались лишь в деталях. Они ближе к обеду приезжали на запись, надевали разные костюмы, репетировали и тут же выступали, потом приезжали на место проведения шоу, где обедали, дремали, болтали, давали интервью и забирали награды. К этому моменту Аксис закончили свое продвижение, зато со среды у них появились новые лучшие подружки. Группа Rebellious дебютировала весной, и это их первый камбик. Их лидер Пэнджи первая подошла к Дану и, к его огромному удивлению, поклонилась и поблагодарила за песни Flavor. Он еще по прошлой жизни помнит Пэнджи как девушку весьма экстравагантную в словах и поступках, но такого не ожидал. Как бы там ни было, их группы легко сдружились. В отличие от сытых и довольных выпускников агентства Персон, эти девчонки хлебнули всей той грязи, которая выпадает на долю трейни. Их Макне была ровесницей Дана, самая старшая в группе одного года с Джинха и Минсаком. Примерно одна возрастная категория тоже повлияла на степень близости. Пэнджи была благодарна Дану за то, что он сделал для Flavor песни, которые показывают женщин как слабых и сильных одновременно. А еще потому, что в тексте было много женской поддержки. После этого все два дня они преимущественно болтали группами. Юджин флиртовал с их Макне, что вызывало хитрые улыбки как у группы Pop Heroes, так и у группы Rebellious. Кроме Rebellious, камбик был еще у одной популярной женской группы, но они из ЭТА, поэтому после знакомства не общались. Но обе девчачьи группы не могли за столь короткий срок собрать достаточно показателей, чтобы претендовать на награду. Это позволило Pop Heroes уносить домой статуэтки в среду и четверг. Ну а в пятницу начиналось самое интересное. Вышел сингл-альбом PDS. Запись Pop Heroes для Musics Bank поставили на раннее утро, опять не дав права на ошибку, но зато из-за ранней записи, они смогли потом уехать в общежитие и отдохнуть там, и вздремнули в своих постелях, и поели, и даже успели с Инсоном и продюсерами Мнёт обсудить, как будет проходить запись песни для шоу. Так как во время шоу они будут участвовать в продвижении бисайда, то девушкам придется подстраиваться под их расписание. При этом Мнёт очень хотели, чтобы Дан появился в шоу, так что все нюансы уладили быстро. А еще Дан получил инсайдерскую информацию. САК совместно с КБС проведут шоу на выживание, где сформируют новую женскую группу. КБС – телеканал, который проводит Мусицбанк, именно там им выдали маленькую гримерку и заставили час простоять в ожидании начала записи. Новости о совместном с САК шоу частично объясняют, почему именно на этом шоу их, так сказать, поставили на место, указав на то, что новичкам глупо надеяться на особое отношение. В прошлом Дана шоу на выживание для САК делали гораздо позже, уже после дебюта мужской группы. Три не девушек, насколько Дан знает, в САК сейчас нет. Значит, весь состав группы будет набран в ходе прослушивания. Рискованно. Обычно у агентств есть хотя бы костяк будущей группы, этих людей тщательно пропихивают вперед, а у САК даже ни за что зацепиться. Но не Дану судить о целесообразности подобных рисков, когда они в своей группе за полгода из Минсока сделали потрясающего идола. Все возможно, если на успех мотивированы и учителя, и ученик. Новость о скором шоу вообще никак не отразилась на настроении Дана. Они с Инсоном были воодушевлены положительной реакцией на его трек, да и общий настрой был хорошим. Дебют выдался громким, они уже забрали 4 награды на музыкальных шоу, получили пак, попали в чарты Billboard, скоро летят в Нью-Йорк. Дан интуитивно предполагал, что камбик ПДС может положить конец их победам, но особо думать об этом не хотелось. Доснять оставшиеся 3 шоу, провести фансайны выходного дня, а потом рейс в Нью-Йорк, и ему будет не до корейских страстей. Хотя маленькая гримерка все равно раздражает. Глупо, конечно, все же группы из маленьких агентств и большим составом людей ютятся в маленьких помещениях, но некоторый снобизм группы из большой четверки дает о себе знать. Выходить в общую комнату ожидания во время эфира вовсе не обязательно, главное, быть там ближе ко времени своего интервью. Но все равно почти все айдолы толклись в этом помещении, общаясь или просто смотря шоу с остальными. Помещение, как правило, достаточно просторное, на стене будут висеть 2 телевизора. Один, побольше, показывает прямой эфир. Второй – безголосая картинка записи камер ведущих. Между 2 телевизорами заметный рассинхрон. То, что показывают в трансляции 1 телевизора, показали на экране 2 секунд 20 назад. Кроме этого, в помещении есть офисные стулья, изрядно обшарпанный диван из эко-кожи, огромное зеркало на стене и кулер с водой где-нибудь в углу. Ну, и по классике, светлые стены и лампы дневного света под потолком. Классический набор комнаты ожидания на корейских музыкальных шоу и премиях. Заняться в комнате ожидания нечем, особенно их группе в эти дни. У айдолов и агентств есть что-то вроде субординации, и к популярной группе из агентства большой четверки не подойдут айдолы из крохотных агентств, максимум из средних. Но так сложилось, что конец июля был беден на громкие камбики. Практически все крупные возвращения прошли в июне-июле, а после наступило затишье. Другое дело, что это затишье не характерно для времени возвращения таких крупных артистов, как ПДС. В расписании релизов есть свои правила. Во-первых, артисты из одного агентства почти никогда не делают релиз с разницей менее, чем в 2 недели. Фанаты очень часто фанатеют от нескольких групп в агентстве, или хотя бы поддерживают братишек с сестренками своих любимцев, поэтому агентства не смешивают релизы. Во-вторых, артисты с верхних строчек корейских рейтингов тоже не выпускают релизы менее, чем через 2 недели друг от друга. В этом уже виновата гонка за наградами. В мире музыки нет гарантий, что релиз популярной группы гарантированно зайдет публике. Да, большая фан-база все равно не позволит ему провалиться, но вот крупных достижений может и не быть. В то время как у твоего конкурента может выдаться более успешный релиз и ты окажешься на 2-х местах. Обидно. Поэтому и делают разницу в 2 недели, чтобы иметь шансы получить 1-е места. И уже из этих 2 пунктов назначаются релизы всех остальных. Кто надеется получить награды, выбирает дату, где нет крупных игроков. Хочет, чтобы его заметили, поближе к релизам популярных групп, чтобы засветиться с ними в кадре. Разумеется, эти правила нарушаются, да и не всегда релизы планируют так заранее. Но все же считается хорошим тоном, когда исполнители оповещают о дате камбика за 2 месяца, чтобы остальные успели сориентироваться и решить, идти на шоу вместе с популярной группой, или выбрать время поспокойнее. Для групп из маленьких агентств делать камбэк во время большого числа важных релизов, значит вообще не попасть на шоу. Все же эфир не резиновый, включить в него предпочтут популярных идолов, а группы из маленьких агентств заполняют оставшиеся места. ПДС, оповестив о дате релиза так близко к самому релизу, нарушили многие планы. Не критично, но для многих обидно. Никто просто не ожидал, что они сделают камбэк через 2 месяца после предыдущего. Не будь у группы дана за плечами шоу, предебютного успеха, смутных обещаний мнет, то выступление в шоу одновременно с ПДС было бы им на руку, засветились бы на фоне популярных санбэ. Но в их случае они не санбэ и хубэ, а конкуренты. Начиная с того, что уже не получишь награды, заканчивая тем, что их фандомы наверняка передерутся между собой. Дан уже улавливал начало этого на фанатских страничках. Там к этой неделе продвижения готовились, как к войне. Причем от сбора оружия в виде всяких сердечек в приложениях фанаты уже перешли к тактике психологической обработки, настраивая людей на то, что это будет именно сражение, что противники сильные и безжалостны, поэтому их можно описывать чуть ли не демонами от КПОП. И Дан был уверен, что противоборствующая фанатская сторона тоже проводит обработку своих рядов, настраивая людей на сражение с нахальными новичками. Но в комнате отдыха враждебной атмосферы не было. Когда в помещение вошли ПДС, все встали со своих мест, поклонившись самым старшим в комнате, а после вроде как вернулись к своим делам. Дан сидел на софе с Инсоном, они тихо гадали, что им подготовили американцы. В агентстве от них держат в секрете, где они будут выступать. Даже болтая, они смотрели каждый в экран своего смартфона. Инсон играл во что-то, Дан выбирал в интернет-магазине подарок для Тимати. Когда перед ними кто-то встал, оба удивленно подняли головы от телефонов. Анджен чуть наклонил голову, а после пристально посмотрел на Инсона. «Мне уйти?» – немного ехидно спросил тот. «Было бы неплохо», – невозмутимо ответил Анджен. Инсон, не задавая других вопросов, встал с софы и пошел к остальным мемберам, которые сидели на стульях и болтали с девчонками из Ребеллиоуса и еще несколькими айдолами из тех, кто пообщительнее. Сценка между Анджоном и Инсоном в США показалась бы верхом неприличия и неуважения, но не в Корее. Это было чем-то вроде того, что Хэвон всегда бегает за водой и чаще других отвечает за стирку или чистую посуду. Младшие должны слушаться старших, перечить им без важного повода не принято. И даже дерзкий Инсон не стал нарушать этот заведенный порядок и просто ушел, потому что старший коллега так сказал. Дан не помнит точно, сколько Анджану лет. Он, кажется, 95-го года, или что-то вроде. В любом случае, старше. И дебютировали они раньше. Ну и вишенкой на торте, они все же популярнее, поэтому вдобавок к возрасту и времени дебюта добавляется еще и статус. Инсону было бы просто неприлично ослушаться Анджана. Так как они уже здоровались, Дан лишь выжидающе уставился на Анджана. Говорят, он в группе самый спокойный и рассудительный. Когда в своем прошлом Дан перешел в САК, он с парнями из ПДС мало общался. Ходили сплетни, что у группы скита серьезные разногласия, которые со временем становились только сильнее. А Дан попал в агентство в статусе нового золотого мальчика. Несмотря на то, что его заваливали комплиментами, из-за которых первое время Дан и был в восторге от перехода в это агентство, его держали немного на расстоянии от остальных артистов агентства, аргументируя тем, что он будет продвигаться преимущественно на англоязычную публику. Так что сейчас Дан не мог сказать, что он знал Анджана в прошлом. Знакомы, не более. Как дебютное продвижение? Прищурился Анджан. Неплохо, осторожно ответил Дан. Как скромно назвать попадание в десятку Билборд? Неплохо, хмыкнул Анджан. Нам помогали, качнул головой Дан. Они не скрывали, что Columbia Records продвигают группы персон в США, просто не говорили, как именно они помогают в продвижении. Мне даже интересно, ты правда такой, или это все же приросшая маска? Дан даже опешил на секунду от подобного вопроса, а после осторожно спросил, в чем именно ты меня обвиняешь? Ни в чем, просто, легкомысленно ответил Анджан. Сейчас кажешься милым и почти невинным, но в отношении наших мелких действовал жестко. Дан выдавил смущенную улыбку. Насчет мило и невинно, эта внешность виновата, под ангела я никогда не косил. Делаешь вид, будто не знаешь, что вся музыкальная индустрия называет тебя гением и вундеркиндом, вежливо общаешься со всеми, не перечишь и с улыбкой отвечаешь на большинство неприятных вопросов. Как мои сейчас, продолжил Анджан. Мне правда интересно. Это, маска, Дан вздохнул. Кажется, на него все же наезжают. Понять бы еще, за что. Лично Анджану он вроде ничего не сделал. Они конкуренты, но прямых ссор еще не было. Я не считаю себя гением, ответил он. У меня были хорошие учителя. А еще меня хорошо воспитали, поэтому я вежлив с людьми. И считаю, что хорошим людям в жизни чаще помогают. А что касается неприятных ситуаций, я просто делаю выводы в отношении этих людей. И какие выводы ты сделал обо мне? Что ты почему-то очень хочешь со мной поссориться, и я не понимаю, почему, честно ответил Дан. Они говорили тихо, в помещении был гул других разговоров, да и звук на телевизоре работал достаточно громко, но, кажется, слово «поссориться» неудачно попало в относительно тихое время, и Дан уловил беспокойные взгляды Джинха и Минсока. Он отрицательно качнул головой. Кажется, его официальные старшие хёны хотели бежать ему на помощь. «Я не хочу ссориться, просто хочу понять тебя», — усмехнулся Анджан. «Потому что сейчас передо мной сидит вполне вежливый парень, а по рассказам Роуна и нашего начальника ты просто дьявол во плоти. Ваш начальник знает меня лично», — удивился Дан. В этом времени он не был знаком с Ките, тот принципиально не подходил к ним во время единственной вечеринки, где они вообще вместе присутствовали, когда праздновали завершение шоу Фами. «Нет, но у него есть причина считать тебя как минимум очень мстительным парнем», — с улыбкой ответил Анджан. Улыбка у него была нечитаемая, вроде без издевки, но ни грамма настоящего веселья. «Мстительным», — удивился Дан, — «из-за случая с Роуном и Монкутом, это не месть, а, скорее, самозащита немного переборщил, не скрою, я такой реакции не ожидал, но оставить все, как есть, просто не мог, ваши мелкие шакали-то бы меня в покое не оставили». Анджан сощурился, внимательно рассматривая его, а после уточнил: «То есть на наши рекламные контракты ты никак не влиял?» Дан нахмурился. «Рекламные контракты?» Пока он недоумевал, Анджан недовольно фыркнул. «Как же тяжело общаться с идолами, никогда не знаешь, он искренен или просто очень хороший актер». Дан тяжело вздохнул. «Не буду врать, актер я неплохой, но сейчас правда не понимаю, о чем ты? На какие рекламные контракты я мог повлиять? У вас были какие-то планы на Columbia Resorts? Вы же вроде контракт с Universal заключали». Анджан хмыкнул. «Кажется, действительно не знаешь. У нас в июне сорвался крупный рекламный контракт с люксовым брендом». Дан от удивления приоткрыл рот. У него в голове за секунду пронеслась цепочка ассоциаций, которые привели к воспоминанию о разговоре с представителем LVMH на той вечеринке. Ю Йон Гук тогда спросил о конфликте с Сак, и Дан посчитал вопрос очень странным. «Вижу в глазах какое-то осознание. Неужели причастен? Только если косвенно», — ответил Дан, удивленно качая головой. «Я все еще не знаю, о каком контракте и бренде ты говоришь, но на вечеринке в честь окончания шоу представитель LVMH задавал мне провокационный вопрос о том, что у меня был конфликт с кем-то. Когда я ответил уклончиво, он пожурил меня, заметив, что мог бы ему и прямо сказать. Он не видел смысла скрывать это. Поверит ли ему Анджан, неважно. Ведь, получается, Дан и правда причастен, просто косвенно. И дело тут не в том, что он настолько шикарен, что ради него крупные конгломераты будут пересматривать планы. Скорее, крупный конгломерат достаточно осторожен, там давно работают с Даном, знают его, можно сказать, с детства, у них много совместных контрактов, они могли посчитать рекламное сотрудничество с САК неудобным, порождающим конфликты. А еще, крупные компании часто не работают с теми, кто поссорился с их близкими друзьями. Не всегда, конечно, но это не редкость. Они могли отменить контракт просто потому, что из-за конфликта они потеряли уверенность в надежности нового партнера, так как старому верит больше. Сделал ли Дан что-то для этого? Ну, 2 года был лицом их главного люксового бренда. Но интриг не создавал, жалоб не писал, ультиматумов не ставил. Но все равно стал причиной расторжения контракта. Значит, замешан лишь косвенно, кивнул Анджан. Собственно, я так и думал. Но это так, намек, если вдруг ты не мог понять, с чего это наше начальство на вас так взъелось. Контракт был ориентировочно на 10 миллионов долларов за год. Он криво улыбнулся, а после встал с дивана и направился к своим. Его парни тут же собрались вокруг него, что-то спрашивали. К Дану уже тоже спешил Минсок со стаканом воды в руке, оказывать как минимум психологическую поддержку. Краем сознания Дан уловил забавное сходство. И он, и Анджан официально лидерами группы не являлись. Но при этом про обоих говорили фразы в духе «кардинал» или «истинный лидер», потому что их мнение являлось важным для определения мнения всей группы. Глава 11. Внезапные. Несмотря на холодное отношение Мусицбанк к их группе, свою заслуженную награду они забрали, выступили с энкором, после которого отправились в общежитие. Дан сначала написал Канджи сообщение, что есть некоторая информация о ПДСИ. К его удивлению, Канджи перезвонил, хотя рабочий день офиса в тот момент закончился. Дан рассказал о том, что узнал от Анджана, а Канджи в ответ обрадовал его кое-чем другим. Их пригласили выступить на Кцон в Японии. Это фестиваль к поп-музыке. Дан был на нем зрителем несколько лет назад, вместе с Мэри. Группы из крупных агентств не имеют проблем с приглашением на него. Для них это хорошее предложение, они выступят перед большой аудиторией. Плохо только то, что у них очень загруженный график и выступать они будут в день рождения Юджина. Готовиться к выступлению сразу у них не было времени. В субботу и воскресенье после выступлений на музыкальных шоу у них проходили фансайны, по одному в день. Все те же подписываемые альбомы, горы подарков, дарить Хвону кроликов, кажется, стало фандомным мимом, небольшие выступления акапелла. Это стало фоном для дропомерча и объявления лотереи. И вот это фанаты обсуждали много и часто. Мерч перед тем, как начать продавать, показали. Сделали это в субботу утром, выложив на площадке агентства картинки с изображением того, что можно будет купить в офлайн-магазине агентства или через доставку. И в этот же день вышла информация о лотерее и том, что именно в этой лотерее можно купить или получить в подарок. Главная причина для обсуждения – лимитированность некоторых позиций. Часть мерча будет пополняемой, то есть купить эти товары можно будет вплоть до тизера следующего альбома, часть – ограниченного тиража, часть в целом доступна не всем покупателям, а только аккаунтам с историей покупок. Разумеется, фанаты возмущались тем, что все самое классное будет предметом фанатских войн. В агентстве считали, что, если где и будут сражаться не на жизнь, а на смерть, так это в позициях для особых покупателей. В пополняемом мерче позиций немного, но Дану они все казались любопытными. Маркетологи постарались, делая мерч достаточно интересным. Например, худи и футболки содержат не просто логотип группы, но и надписи на выбор. Например, «Мы здесь, чтобы спасти тебя от скуки» – «Pop Heroes» или «Ждал героев» – «Мы здесь». Pop Heroes. На козырьках кепки были отверстия, куда можно крепить специальные висюльки. Одна, просто с эмблемой группы, идет в комплекте. Другие, с животными мемберов, покупаются отдельно по желанию. Традиционные шопперы с самого начала сделали мемными. На них изобразили рисованных мемберов, аватары из 2D мультика и смешные подписи. У Инсона значится «Где мои печеньки?», а у Минсока «Хочешь, я покажу тебе свое очарование?». Особенность в том, что нетипичный мерч всегда был фишкой персон. Они редко выпускали что-то просто с логотипом, всегда были позиции, делающие проходной мерч группы интересной деталью. И даже ограниченное количество мерча было не новинкой. Дорогие в изготовлении вещи не выпускали огромными партиями, их заказывали у поставщиков один раз и больше не пополняли. В этот раз такими позициями были фарфоровые кружки с животными маскотами. Не просто рисунок, а именно кружка в виде этого животного. Такое полностью автономно не сделаешь, некоторые части раскрашивали вручную, поэтому и стоят они дороже обычных. Бижутерия в стиле мира постапокалипсиса с мелкими эмблемами группы, тоже товар, требующий ручной сборной, пусть там все и не занимает много времени. Женские и мужские портмоне из натуральной кожи с тиснением, и кожа дорогая, и производство недешевое. Но главной темой для обсуждения, разумеется, стали куклы. Вот уж о них говорили так много и часто, что даже в интернет было заходить боязно. Стоили они прилично, как, в целом, и стоят шарнирные куклы. Это были полноценные коллекционные модели, с гибридной сборкой. Это когда часть производства не автоматизирована, а делается руками мастеров. Дан крутил в руках эти игрушки, поражаясь тому, как качественно прорисованы лица. А еще модельки разные, в том смысле, что головы кукол, даже если смыть с них нарисованные лица, будут отличаться формами. При этом сами по себе головы не изготавливались индивидуально, в работу шли уже существующие заготовки. Исполнители заказа просто с душой подошли к работе и не поленились найти разные модельки, подобрать немного отличные друг от друга тонокожие и нарисовать все характерные черты. У куклы Дана даже веснушки есть. Меньше, чем у него на самом деле, но есть. В интернете быстро начали возмущаться о малом тираже, всего 100 экземпляров каждого мембера, когда на официальных аккаунтах группы уже по 10 миллионов подписчиков. Еще и покупка не на скорость, а либо лучшим покупателем, либо в ходе лотереи. Возмущение фанатов достигло таких масштабов, что в понедельник утром Дан с парнями обалдело рассматривали протестный грузовик напротив входа в персон. Фанаты требовали увеличить тираж мерча. «Офигеть!» – выдохнул Юджин. «Конец эпохи!» «Какой эпохи?» – удивился Инсон. «Эпохи, когда персон были единственным крупным агентством, под дверьми которого не было ни грузовиков, ни венков, ни пикетов», – ответил Юджин. Дан отчетливо услышал щелчок камеры, чуть в стороне их сфотографировала фанатка. Девушка увидела, что Дан на нее смотрит, поспешно поклонилась и стыдливо ретировалась. Но фото с их обалдевшими лицами облетело половину интернета. Правда, узнали об этом они уже в Нью-Йорке. В понедельник утром, заранее собрав чемоданы, они пришли в агентство, чтобы получить рекламную одежду для аэропорта. Выглядит это примерно так. Бренды высылают отдельные предметы гардероба. Стилист подбирает под эти предметы остальную одежду. Дан, хотя когда-то и был инициатором договоров с модными домами, в это особо не лез. Он даже не знал, что из одежды на их выступление является рекламой, а что просто частью образа. Юнхи прекрасно справлялась с тем, чтобы жонглировать всеми требованиями от рекламодателей, но ранее это не было так заметно. Все же для выступления одежда подбирается так, чтобы все шестеро органично смотрелись вместе, а реклама – это приятный бонус. Другое дело – луки в аэропорт, где у стилиста больше возможностей в выборе цвета и фактуры. И тут было чему удивляться. Тому, что Инсон получил аж два предмета гардероба от Бурберы, например, или что у Юджина практически весь лук, за исключением футболки и кроссовок от Целине, а у Хэвона – футболка с эмблемой Givenchy. А вот кроссовки у всех оказались от бренда Adidas. «Я что-то не знаю», – удивился Дан. «Поступила на этой неделе», – ответила Юнхи. «Adidas хотят, чтобы вы всей группой стали представителями их фирмы, а главное, снялись в рекламе». Дан удивленно хмыкнул. «Они с Минсаком и так являются послами бренда, просто в рекламе больше не снимаются, но это потому, что больше не предлагали, что заставило спортивный бренд зашевелиться. А еще, кажется, у нас будет модная война», — дополнила Юнхи, поправляя на джинха рубашку, «потому что, если ты вдруг этого не заметил, на трех выступлениях ПДС были в спортивной обуви Nike, при условии, что Nike и Adidas – известные конкуренты». «О май гад», — выдохнул Дан. «Они хотят использовать айдол-группы для войны в стиле Цацацелой Пепси». «Да ладно», — легкомысленно ответила Юнхи. «Цацацелой Пепси, BMW и Audi, Мцдоналдс и Бургер Кинг, LG и Samsung. Их сражения весьма забавны. Обижать вас точно не будут. В спортивных брендах не идиоты сидят и постараются сделать все иронично и максимально осторожно, чтобы поклонники им подрывы магазинов не устроили». Дан хихикнул. Доля истины в ее словах есть. Рекламная конкуренция – это не про то, чтобы убедить человека купить именно тебя. Это про узнаваемость. Условно, когда из-за вирусной рекламы весь интернет обсуждает, что лучше, Coca-Cola или Pepsi, их конкуренты становятся малозначимы. Это важно для привлечения новых клиентов. Видя перед собой два варианта с похожей рекламой, человек, во-первых, будет считать два этих бренда лучше остальных, во-вторых, может захотеть сам решить, кто ему больше нравится. Иллюзия выбора подталкивает к покупке, даже если человеку это было не особо-то и нужно. «И что, контракт уже готов?» – уточнил Дан. «Насколько я знаю, без тебя ничего подписывать не будут», – пожала плечами Юнхи, «но эти несколько дней вам было не до контрактов». «Так, все готовы, теперь на прическе». Дан рассмотрел их всех. «Вообще, Юнхи молодец, все красиво, все выдержано в сформированном стиле, никто не похож на жертву моды. Единственный минус – уровень утепления. На улице все еще жарко, а на большинстве из них по несколько слоев одежды. С другой стороны, в самолете вовсе не жарко, и в рубашке там будет комфортнее, чем в майке. В США они летели на неделю, но работы у них относительно немного. Заранее они знали только о фансейне, организованном Columbia Resorts. Лишь в понедельник, перед вылетом, Дан узнал о расписании на эту неделю. Они выступят в двух шоу. Good Morning America и Хеттеник Шоу с Джимми Фэллоном. Интервью группы в обоих случаях не будет, только выступление, но будет интервью дано. Он был сильно против, но трепыхаться было уже поздно. Оказалось, что про выступление и шоу им не рассказывали как раз потому, что ожидали такой реакции дана. Поступить иначе не могли. Для крупных ток-шоу молодая мужская группа была пока неинтересна. Флавер приглашали из-за популярности у консервативного населения США. Они выгодно противостояли привычным для США полураздетости и провокационным текстам. Поп-хероис как группа не так выделялись, да и такого же вирусного успеха, как у песен Флавер, у них нет. По сути, девчонки стали утонченным вариантом Псы, заставив несколько месяцев всех говорить только о них. У поп-хероис так не получилось, их результаты в чартах США ниже. А вот Дан очень обсуждаем. 18 лет, а он уже модель, блогер, айдол, а главное, автор популярных песен. Взять у него интервью хотели многие, но персон выбрали Джимми Феллона как наименее хамоватого из известных ведущих. Решение приняли без Дана, объяснял необходимость этого решения не только Сону, но еще и Канджи, а по дороге к машине, Минха. Приобняв его за плечи, он тихо и уверенно наставлял Дана, что для продвижения группы лучше интервью одного мембера группы, чем вообще никакого интервью. Дану уже не нравилось, как это может выглядеть. Вот он дает интервью, а потом они выступают вшестером, типа Дан и его ребята, но выбора особого у него было. Обо всем договорились заранее, Дан сам дал добро на принятие решения о продвижении группы, потому что он не особо силен в таких вещах, и вот итог. Он осознавал, что Сону и Канджи просто сделали свою работу, выжимая максимум из имеющейся ситуации, но было по-детски обидно, что его впервые в этом агентстве заставляют что-то делать, когда он не хочет. Появилось глупое ребяческое желание устраивать протесты и забастовки против продюсерского произвола, но времени не было, они уже улетают. Это было их первое совместное путешествие, поэтому ехать было немного волнительно. Несколько машин, достаточно большой багаж, много стаффа в сопровождении. Несмотря на то, что им шестерым и Сону купили билеты первого класса, идти предстояло через общий зал аэропорта. Разумеется, не всей толпой, а двумя партиями. Сначала группа и менеджеры в сопровождении охраны, Сону и все остальные чуть позже, таща чемоданы с собой. Подъехав ко входу, какое-то время сидели в машине, пока охрана подготавливала площадку. Джун нырнул в их автомобиль перед тем, как выпустить наружу. Поклонников Дана больше, если судить по мерчу, конечно. Не забудьте, что нужно поклониться прессе. Все, можем идти. То, что поклонников Дана больше, это информация для построения. Чтобы остальным было проще идти, лучше самого ожидаемого мембера выставить вперед. Тогда большая часть фанаток будет бежать с камерами перед группой, а не пытаться вклиниться между мемберами. В целом, ничего страшного и сложного. У них пока нет таких армий поклонников, как у тех же ПДС, но все же толпа собралась приличная. Они выстроились в линию напротив прессы, около минуты позировали для фото, после двинулись вперед. У дверей аэропорта их окружила охрана, Дан шел между двумя охранниками, которые, словно волнорезы, рассекали толпу в разные стороны, остальные спешили позади. Никаких приключений не было, они без проблем пересекли холл, поднялись на второй этаж и скрылись от поклонников за таможенным контролем, ну, почти. Уровень фанатизма у некоторых настолько велик, что те покупали билеты на ближайшие международные рейсы и входили следом за ними, чем заметно раздражали Сону. Он, оказывается, боится летать, поэтому и так нервничал, а тут еще эти девчонки, которые ходили следом. Дан посоветовал ему просто уйти в бизнес-лаунж, а встретиться уже в самолете. Уровень нервозности сразу стал гораздо меньше. Став у них достаточно опытный, сталкерами их не напугать, волновался перед полетом только новичок Джун, но он самый младший, поэтому и работает больше всех, психовать у него времени не было, проверял, все ли чемоданы на месте, бегал за кофе для группы, катал повсюду из огромную тележку с чемоданами. В общем, веселился от души. В самолете Дан и Джинха снова взяли кресло в центре, без доступа к окнам, оставив наслаждаться видами тем, кто редко летает. Как только они взлетели, Дан снял кроссовки и приготовился поспать до разноса еды, но ему не дали так просто уснуть. «Я знаю, что тебе не нравится идея сольного интервью», — сказал Джинха, опустив заслонку между их сиденьями, «но дядя прав. Это хороший шанс, глупо его упускать». Дан недовольно вздохнул. «Мне просто не нравится, что мы с весны делаем все для того, чтобы нас воспринимали как группу, как равных, как друзей, а на этом шоу ведущий однозначно будет выставлять меня как главного. И ты дашь это интервью как истинный лидер группы, уверенно сказал Джинха. Потому что и так им являешься. Ты нас собрал, твои связи и талант обеспечили нам такой громкий дебют, ты пишешь нашу музыку, ты имеешь полное право представлять всю группу. Дан нахмурился и хотел уже возразить, но в проходе встал Инсон. Он прислонился к краю перегородки капсулы и дополнил. И не думай, что мы обидимся или что-то вроде. Только дай нормальное интервью, про себя, а не сводя весь разговор к нашему восхвалению, это бесит. Считай это заданием от группы. Очаруй их всех, улыбнулся Джинха. Мы знаем, что ты умеешь быть чертовски обаятельным, если тебе это нужно. Дан недовольно закатил глаза. Еще и задания ему дают. Если будешь вести себя как курица-наседка, пытаясь выставить нас самыми крутыми и классными, мы тебя поколотим, уверенно добавил Инсон. Я расскажу ему, где ты на самом деле хранишь свое печенье, добавил Джинха. Инсон тут же обиженно ахнул, начал возмущаться, что у Дана есть тайник с печеньем. Сел он только после того, как бортпроводница попросила его не шуметь и не мешать остальным отдыхать. Только тогда Дан остался наедине со своими мыслями. Наверное, парни правы. Его популярность уже помогла группе громко дебютировать, значит, может и дальше привлекать поклонников. Но все же был страх, что перекос в популярности будет слишком сильным. Сейчас это может и не важно, они всем довольны, но что будет через год, 2-5? Никто не идет в айдолы, мечтая быть просто массовкой на сцене. Если перекос популярности будет слишком сильным, могут начаться конфликты в группе.